Никогда не ждал с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрела, зеленые, как море, глаза. Я даже не успела тебе о самом главном сказать. Как тихо падал дождь вчера. Узнал, что ты придешь вчера. А я не поняла вчера, что среди городов и волшебных снов я просто тебя ждала. Никто не догадался, как мы с тобой друг друга нашли. Лишь в небе отражался тот маленький кусочек земли, где мы с тобой стояли, те двое под раскрытым зонтом. И все переменилось, где я тебе сказала о том. Как тихо падал дождь вчера. Узнал, что ты придешь вчера. А я не поняла вчера, что среди городов и волшебных снов я просто тебя ждала. Поняла.